другая, Елена Матвеевна, постаревшая лет на 10. Это из рук вон. Не доставало к довершению всего, чтобы она подурнела. Сию же минуту к Альфонсинке полежит часок-другой с маской на лице и вернет свежий непроницаемый вид. На конюшенную. Мадам Карнац по обыкновению выкатилась мячиком-мячиком в бархатном платье и с крашенными волосами. У этого мячика при виде Елены Матвеевны глаза испуганно остановились. «Бонжур, мадам!» «Просто мадам, без обычного экселанс!» «Сделайте мне лицо! Сейчас!» «Сейчас нельзя, мадам!» «Импосибль! Все заняты! У меня лежит ля контес Лелецкий, ля барон Винсен Героде! Заезжайте потом, апре!» «Вы с ума сошли! Как вы смеете говорить со мной таким тоном? После всех моих благодеяний вы предлагаете мне дожидаться какой-то очереди? Мадам, я ничего не предлагай. В мой мезон все равны, эгалите. Все соблюдайте сами строгий очередь, и даме очень высокопоставлены тре-тре бьен позе. О каких благодеяниях вы говорите? Если вы проводил поставка, так вы сами очень хорошо заработали. «Везеве бьен ганье! Ви еще заставил мне сделать мерзость, испортить лицо, сет молрес искрицки!» «Молчи, грубая баба! Я ничего вас не заставлял! Я не могу молчать! Я не есть ваш креатюр, ваш подданный сюже! Я есть свободный гражданка, я буду крик на весь Петербург, буду кричать! Апропо! Бедный Скрицкий, мне его так жалко. Елене Матвеевне хотелось ударить Альфонсинку. Неужели все так безнадежно и нет нигде просвета, раз даже эта гнусная, жалкая тварь осмелилась показать свои зубы? Она действительно готова кричать на весь город об этой Искрицкой. Удар за ударом. Так вот откуда знает Хачатуров. И все будут знать. Хачатуров краб, отвратительный слизняк, прочитавший ей нотацию и посоветовавший уехать. Дальше этого некуда идти. Горшее унижение и представить немыслимо. В холодной тоске спрашивала себя, откуда все это? Ведь я была такой рассудочной, взвешивающей. Все спокойным умом играла наверняка. Наверняка шла к намеченной цели, и вдруг какие-то посторонние силы все разрушают, губят, уродуют. Кто же виноват? Я или нечто другое, которое сильнее меня? Кто? Из темной, никому неведомой провинциалки она поднялась на головокружительную высоту и не сумела удержаться. Вот-вот, с минуты на минуту надо с трепетом ждать еще более стремительного падения. Вечером Юнгшиллер сообщил ей: «Забугина здесь, в Петербурге. Этот Арканцев допрашивал ее». «Господи, новый удар!» Елена Матвеевна сказала мужу: «Я хочу поехать в Крым, успокоить нервы. Мне надоел этот проклятый город». «А что же, мамуля, поезжай. Там хорошо, кипарисы, море. Отдохнешь, ты заработалась, бедняжка, с этим твоим складом. Поезжай, там отдохнешь, кипарисы, море, воздух». Елена Матвеевна стала готовиться в путь-дорогу. Но не пришлось уехать. Слишком скоро надвинулись события. Скорее, чем она ожидала. Глава 18. Кто такой Урош? Юнгшиллер, этот король портных, он же рыцарь круглой башни, с каждым днем убеждался, что нет выхода ему. Единственное спасение — для этого нужно, очертя голову, действовать — похищение убийственных документов, хранящихся у полковника Тамбовцева. Самого Юнгшиллера еще не трогали, но мало-помалу смыкалось вокруг него зловещее кольцо. Де Герарди, схваченный у арканцевского письменного стола, сидит в тюрьме. Вслед за ним арестован Шацкий. Правда, не за политику, за самый обыкновенный шантаж. Именем сановной тетушки своей недавний носитель болгарского мундира вымогал у кого-то какие-то взятки. Словом, совсем грязная история. Не за политику, но от этого ни тепла, ни радости. Все же Шацкий был одним из ближайших агентов Юнгшиллера. Одна беда не приходит. В провинциальных отделах торгового дома Юнгшиллера в Киеве, Одессе, Екатеринославе, Харькове арестованы были управляющие магазинами. Все за одно и то же. Разоблаченный шпионаж в пользу срединных империй. Кольцо смыкалось все уже и уже. Юнгшиллер чувствовал это. Ему было трудно дышать.